Молитва, чистый духа свет. Молитва, Богу ваш привет. Молитва, радость для души. Молю, о ней ты напиши. На стих вновь ангел вдохновил и сил для слова подарил. И среди грязи, среди битвы я напишу вам о молитве. Молитва должна быть всегда от души, в полнейшей, беззвучной ума лишь тиши. В молитве лишь сердце должно говорить. Молитва не может вам зло посулить. Коль просишь из эго, ты в ней для себя. В молитве не будет ни грамма огня. Для близких, коль просишь, в молитве ты благо. Пусть будет чиста твоя духа отвага. Молитва не может желать другим зла. Так молится лишь, в ком давно живет мгла. Коль нету любви в твоем сердце к Творцу, молитвы извечно тебе не к лицу. Любовь окрыляет молитву всегда. В подобной молитве уходит беда. Не нужен молитве ни храм, ни икона, но лишь почитание Бога закона. Молитва способна развеивать сон. Молитва есть радость, молитва не стон. Молитва есть песня для мира небес. Такая молитва есть дверь в мир чудес. Молитве не надо людей прочих толп. Молитвы от искренней будет лишь толк. Молитва не знает заученных слов, и грязных она не оставит следов. Молитва есть пламень среди ночной тьмы. Молитва не знает границы страны. Молитва есть луч от души к небесам. Молитва поверит счастливым слезам. Молитва способна наш мир освещать. Сумейте молитвы суть люди познать. В ней сила сердец всех, живущих заветом. Они освещают молитвы мир светом.